Недавно тренеру женской футбольной команды спортивного общества Пхеньян Корейской Народно-Демократической Республики Пак Ён Сунь присвоен судейский сувенир Азиатской Федерации Футбола. С 1997 года по 2016 год она работала судьей международной категории и внесла активный вклад в развитие футбола.